Издательство «Бомбора». Океан книг. «Шаг непобежденный. Автобиография настоящего монстра НБА». Шакил О'Нил. Эта книга посвящается Филиппу Харрисону и Люсиль О'Нил, творцам моей игры и моего характера. Шаг. Моей покойной сестре Карен, любившей жизнь почти так же сильно, как Шакила, Джеки. Примечание автора. Когда я был ребенком, я часто набивал свой баскетбольный мяч рядом с Boys and Girls Club в Нью-Йорке, Нью-Джерси, представляя себя доктором Джеем или Мэджиком Джонсоном. Потом я шел домой и мечтал о том, как буду знаменитым диджеем, крутящим пластинки и тусующимся с самыми успешными рэперами в индустрии. Вечерами, смотря телевизор с друзьями, я фантазировал о том, как буду звездой кино или знаменитым актером, тем, которому в идеальном финале сказки всегда достается самая красивая девушка на съемочной площадке. Сколько людей может сказать, что почти все их мечты стали явью? Я уверен, что вхожу в число таких счастливчиков. Мне удалось стать суперзвездой NBA, рэпером с платиновыми и золотыми релизами, актером, снимавшимся в кинофильмах. Удалось попасть в выпуск Saturday Night Live и получить собственное реалити-шоу. Когда большинство игроков NBA уходят на пенсию, лучшая часть их жизни остается позади. Я чувствую, что моя лучшая часть только начинается. И хотя я люблю баскетбол как игру, я никогда не хотел, чтобы она была единственным, что определяет меня как личность. Я всегда мечтал, по-крупному. Но случались дни, когда я думал, что они никогда не станут реальностью. Дни, когда меня дразнили из-за роста, из-за заикания, из-за того, что я был неловким. Дни, когда я тусовался не с теми людьми и принимал не те решения. Когда меня в первый год учебы в старшей школе отцепили от школьной команды, я лежал в своей комнате совершенно уничтоженный и думал о том, получу ли когда-нибудь еще один шанс доказать, что чего-то стою. Моя жизнь и близко не была такой гладкой, как вы могли бы подумать. Вы видите гиганта ростом 2,16 с доброй улыбкой и думаете, у него все схвачено. Что ж, порой так и было, а порой нет. У меня были свои сомнения, свои страхи, свои разочарования. Временами ожидания других почти что душили меня. Временами груз моих собственных ожиданий грозил раздавить меня. Более 25 лет люди рассматривают мою жизнь как микроскоп. Они сами нарисовали мой образ и придумали то, что я отстаиваю. Некоторые моменты были положительными, а некоторые — болезненными. Пришло время вам узнать от меня, что заставляет механизм Шакила О'Нила работать. Я готов запустить вас внутрь, чтобы вы поняли, куда меня привело мое путешествие и как оно сформировало меня как мужчину, а не только как баскетболиста. Надеюсь, какие-то фрагменты заставят вас рассмеяться, какие-то могут вызвать у вас слезы. Люди всегда говорят, что я больше самой жизни. Позвольте мне самому рассказать мою историю, чтобы вы могли решить для себя все сами. Шакил О'Нил. Лето 2011 года.